которым всегда и была, следовало бы добавить. Что касается женщин, то здесь наглядно выявился формальный характер принятых запретов на дискриминацию по признаку пола. В середине 70-х годов комиссия по вопросам обеспечения равных возможностей в области найма обнаружила, ни одна из 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки не согласна с положениями антидискриминационных законов. Как и раньше, до 90% работающих американок были отстранены от работы, требующей высокой квалификации. Невеселый юбилей своих усилий полвека отметили в 1973 году сторонники принятия конституционной поправки о равных правах женщин. Явно и скрыто неравенство, дискриминация напоминали о себе в сфере высшего образования. Как бы ни старалась официальная пропаганда исказить подлинное положение, оно, в принципе, не менялось. Зависимость уровня и качества образования от имущественного положения личности оставалась в Соединенных Штатах основным регулятором доступа к тем или иным профессиям. С 1970 по 1977 год стоимость обучения в колледжах увеличилась на 77%. В 1978 году оплата за год обучения в частных колледжах и университетах в среднем достигала $3000. В наиболее престижных университетах – $5000. Острой проблемой оставалось положение в области здравоохранения. В 1978 году до 40% больных в Соединенных Штатах не могли получить необходимой медицинской помощи. Белый американец в среднем посещал врачей около 6 раз в течение года. Черный – менее 4. Американец мексиканского происхождения – не более 2 раз. Несмотря на перемены к лучшему, государственное социальное обеспечение в Соединенных Штатах все-таки явно не соответствовало уровню материальных ресурсов общества. По-прежнему практически отсутствовало государственное страхование по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Медицинским страхованием не было охвачено почти 22 миллиона человек. Страхованием в случае производственного травматизма или профессионального заболевания 15 миллионов человек. Неблагополучие находило путь в различные сферы. Проявлялось в культуре, нравственности, во всем образе жизни. В невиданных масштабах хлынули волны насилия и аморализма. В 1974 году социологи выявили мнение подавляющего большинства. Уровень морали в стране является низким и продолжает падать. Какая там мораль, если общая стоимость порнографии, по подсчетам прессы, составила в Соединенных Штатах 4 миллиарда долларов в год. Это превышало годовой бюджет десятков развивающихся стран мира. А на спиртное в 1980 году было истрачено свыше 40 миллиардов долларов. Самым прибыльным делом в американском кинематографе стали фильмы ужасов. Невероятные вещи творило телевидение, вплоть до прямой трансляции смертной казни. То и дело сообщали о случаях обмороков на фильмах вроде «Экзорцист», «Челюсти», «Гонки с дьяволом» и прочих. Для того, чтобы зрители не отрывались от экрана, надо заставить их поверить в естественность кошмара, то есть слиться с персонажем, поясняли в кинокомпании Universal Studios –